Глава 15. Ирина. Резко выдохнула, больше не чувствуя мужские губы на своих губах. Даже глаза закрыла, прислушиваясь к бешеному ритму сердца, как будто стометровку пробежала. А сейчас не могу отдышаться. «На звонок ответишь?» — снова прошептал мне на ухо Давид, приводя в чувство. «Или я могу продолжить?» Как мышь загнал меня в ловушку. Жирный котяра, который наслаждается своим превосходством. «Я не игрушка!» — хотелось громко кричать, но я лишь повторно выдохнула. Все-таки вовремя зазвонил телефон, хотя это могло быть и СМС. Я когда-то с дуру поставила одинаковую мелодию на входящие вызовы и на сообщения. Все, руки не доходят поменять. Приходится гадать, кому же я вдруг так резко понадобилась. «Отпусти!» Я посмотрела Давиду прямо в глаза. Романтическую чушь, которую сама себе напридумывала за эти 5 минут, как ветром сдула. Напрочь испарилась из головы, а я в очередной раз убедилась, какая же все-таки дура. «Дался тебе этот Давид», — мысленно простонала, снова чувствуя на виске чужое дыхание. «Так я вроде не держу», — Давид провел языком по виску, медленно спускаясь на щеку, и оставляя после себя жаркую дорожку. Он задолбал уже со мной играть. Действительно, меня считает девочкой на одну ночь. Пришел, отпустил парочку сомнительных комплиментов, прижал к стене, и я должна ноги перед ним раздвигать. Совсем офигел этот напыщенный индюк. Пусть куриц своих облезлых соблазняет, а меня увольте. Каюсь, пару дней назад поддалась соблазну, но тогда все выглядело совсем по-другому. Проще, что ли? По-настоящему. Хотя мне, скорее всего, просто пригрезилось. А вот сейчас Давид показывает свое истинное лицо. Я снова резко выдохнула и оттолкнула мужчину. Он усмехнулся, выпрямляясь, но останавливать не стал. Телефон на столе, а туда еще дойти надо. Вдруг это Марк трезвонит, а мой спутник начнет в экран заглядывать. В общем, смартфон брала с опаской, постоянно косясь на Давида. Руки дрожали, а в голове полный сумбур. Точно СМС, хотя я до победного надеялась, что все-таки кто-то трезвонил, раз трубку долго не берут и решат, что занята. «Сделай так, чтобы Давид на ночь остался». Абонент Марк прислал мне СМС. Не поленился гад буквы набирать. И как тут не сказать громко слово «член» матом? Или еще что похлеще. Так меня сейчас и разрывало внутри на части. «Ирка!» — услышала из коридора громкий голос бабы Нади. «Чайник закипел!» «Какие бдительные у тебя соседи!» Давид усмехнулся и перевел взгляд на меня, перед этим рассматривая внимательно комнату. Обои новые, правда, недорогие. Разложенный диван, шкаф, стол и 2 стула. Да, еще телевизор забрала со старой квартиры. Вот что здесь, скажите на милость, интересного? Не пара я ему, тут и к гадалке не ходи. Где он и где я, еще и с моими связями. «Могу поменяться с тобой местами», — съязвила, только вот Давид не впечатлился. Проигнорировал, доставая из кармана мобильный телефон. «Господи, этот хоть куда звонит?» «Андрюха, метнись в супермаркет». Даже кривая улыбка, которой меня одарил мужчина, у него шикарная. Брутальности, господи, слова-то какие в голову мою пустую лезут, ему придает. Сразу видно, настоящий мужик. Не то что пиявка Марка и его прихвостни. Фуаж смотреть на них тошно. Об остальном даже говорить не хочется. Иногда мне жаль девочек, которых они используют. Я бы в жизни не связалась ни с одним из них. Только если бы меня перед этим грохнули. «Зачем?» — я приподняла одну бровь, глядя пристально на Давида, а он вроде как мне ответил, обращаясь к неизвестному мне Андрюхе. «Два тортика купи. Кстати, а это, как я понимаю, мне прилетело. Ты какой больше любишь?» «Без разницы», — пробухтела в ответ, так как ни тортик, ни что-либо другое сейчас от Давида принимать в принципе не хотелось. В покое бы он меня оставил. А кстати, откуда Марк узнал, что его враг сейчас у меня? Неужели следил? Или опять какую-то пакость задумал? Пока Давид перечислял Андрюхе, что еще купить в супермаркете, я пыталась найти ответ на один вопрос. Что будет, если я все расскажу Давиду? Вряд ли по голове погладит. Только вот Марку однозначно прилетит от Натановича. Такие, как он, предательства не прощают. А я все больше запутываюсь в своей лжи. Как я его заставлю остаться на ночь, учитывая, что он все-таки пришел за ответами на свои вопросы? Вряд ли получится выкрутиться, да и врать уже надоело. Только правду все рассказывать опасно, особенно мою связь с Марком. Я столько должна ему, что вряд ли до конца своих дней рассчитаюсь. Поэтому придется молчать, у меня выбора другого нет. «А теперь расскажи, что случилось с твоим братом». Давид уселся на разложенный диван, не сводя с меня своего пристального взгляда. Шутки закончились вместе с тортиками, и у меня внутри все заледенело. А в голове красная лампочка. «Он все знает».